Денис проснулся от того, что рядом с ним кто-то заворочился. С трудом разлепив глаза, он уставился на Катран, которая тоже смотрела на него мутными глазами, не в силах оторвать головы от подушки. «Дэн, почему мне так плохо? Во рту как...» «Кошки в туалет сходили», — понимающе кивнул стажер. Этот кивок отозвался мучительной волной боли, шарахнувшей по затылку. «Сухо! И насчет кошек похоже», — простонала Катран. Девушка перевела взгляд на окно. Глаза ее расширились. «Дэн, по-моему, у меня глюки». «С чего ты взяла?» «Вчера зима была». «Ну да». «А сейчас на дворе лето. Деревья зеленые, снега нет. Это сколько же мы спали-то?» Принцесса, не пившая раньше ничего, крепче элитных эльфийских вин, впервые вкусила все прелести дикого похмелья, вызванного двумя дозами практически чистого спирта под названием пунш из концентрированной гномьей водки. Денис посмотрел за окно и сразу все вспомнил. «Не, у тебя не глюки. Просто устала ты, милая», — тяжко вздохнул стажер. «Пиво, оно коварное. А ты целую кружку вчера выпила, потом на коньках перекаталась, потом дралась, потом в другой мир переместилась». «Зачем?» «За извращенцем, родимая, за извращенцем». «Поймали?» «Ня, удрал. Да нам в тот момент не до того было. Боролись с последствием твоей контузии». «Контузии? Другой мир? Странно. Этого я уже не помню. А почему у меня в животе бурлит и голова болит?» «Посттравматический эффект», — важно сказал Денис. «Ланс, зараза такая, тебя вчера неудачно уронил. Тебе срочно нужна водичка или молоко. Мне тоже. Все как рукой снимет». «А где, кстати, он?» «Кто?» «Ланс». «Сейчас узнаем. Подъем». Они с трудом сползли с постели. «Ой, что это?» Уставилась девица на окровавленный стол. «Говорю ж тебе, бой вчера был. Ланса чуток зацепило». Денису стало стыдно. «Я ему дырку в спине залепил, но... Пошли искать». Ланса они нашли в соседнем номере. Он сидел в кресле, облокотившись рукой о стол, в окровавленной повязке, поверх которой висел, покачиваясь на золотой цепи, его персональный королевский орден, и изредка прикладывался к кубку с вином. Денис расцвел. — Ланс, ты так вчера нажрался, а теперь добавляешься? — с невыразимым облегчением воскликнул стажер. «Да иди ты, приколист хренов!» «Катька, все путем, жить будет», — успокоил он Кэт, заахавшую над раненым другом. «Так, Ланс, хватит нагонять на всех тоску. Приводим тебя в божеский вид, освежаемся, а потом срочно ищем врача. Шубейка сейчас лишняя, не сезон, а вот рубашонку, пожалуй, на тебя наденем». Так как одежда Ланса была подпорчена его же кровью, Денис, недолго думая, разделся до пояса и осторожно надел на друга свою нательную рубаху поверх окровавленных бинтов. — А сам голым пузом сверкать будешь, — хмыкнула Катран. — Еще чего! — Денис натянул на голое тело камзол. — Идем вниз. Надо подкрепиться и выяснить, как обстоят дела в этом мире с медициной. Мои познания в этой области даже в правление вывихов и другой повязки на ранах не идут. Ух ты! Случайно брошенный взгляд за окно заставил ликвидатора нулевого уровня к нему подойти. Он увидел то, чего не заметил из своей спальни. Ребята, да тут цивилизация! Я вижу провода, самые натуральные электрические провода. Может, они тут и до телефона доросли? — А что такое телефон? — — поинтересовалась Катран. «Трубка такая. В нее говоришь, а тебя за тысячи километров слышно. И ты слышишь, что тебе отвечают». Катран с Лансом переглянулись. Девушка молча покрутила пальчиком у виска, а Ланс только сокрушенно покачал головой. «Ладно, пошли», — буркнул Ланс. Друзья спустились вниз и заняли первый же попавшийся свободный столик. «Хозяин!» — тут же зашумел Денис. «Молока, водички побольше, пивка моему другу, ну и чего-нибудь позавтракать. Жаркого из свежей оленины, кабанчика с жареного. Короче, все, что есть, тащи сюда». «Одну минуточку, уважаемые господа!» «Дэн!» — тихо шепнул Ланс. «А у тебя деньги есть? Я ведь совсем на мели». «Ты?» — удивился стажер. «Король и на мели?» «Я с собой, извини, налички не ношу», — рассердился Ланс. «Подле меня всегда министр финансов или казначей крутится и расходы мои оплачивает». Денис похлопал себя по карманам и слегка спал с лица. «Ты чего?» — тревожно спросила Катран. — Да тулупчик свой вчера на козле оставил, а в нем все наши сбережения. Теперь эта скотина рогатая на них гуляет. Ну, козел! — И что будем делать? — Катран болезненно сморщилась. Муки и похмелья навалились на нее с утроенной силой. — Катюха, ты ж со мной, а со мной не пропадешь? «Ланс, придется поступиться частью королевских регалий. Давай сюда свой орден». «Чего?» «Орден снимай, говорю». Не дожидаясь согласия друга, стажер запустил руку ему за шиворот и выудил оттуда золотой крест. Драгоценные камни заискрились в лучах утреннего солнца, падавших из окна трактира на это чудо ювелирного искусства. «Ждите!» Стажер поднялся из-за стола и подошел к стойке. — Слышь, хозяин? — Что? — Есть дело. — Я вас слушаю. — Тут поблизости скупка есть? Денис раскрыл ладонь, демонстрируя орден. — О-о-о! Глаза трактирщика замаслились. — Я так понимаю, благородные господа попали в трудное положение. А однако городок у нас маленький. Ломбард, конечно, есть, но там сидят такие жулики. Ходить туда не советую, настоящую цену не дадут. А вот я за эту безделушку готов отвалить 10 полноценных золотых. Ну, это несерьезно. 20. Да тут одни камешки на 20 000 тянут. Да у меня таких денег нет. Давайте 30 000 золотых. Не пойдет. Денис выдернул из-под камзола кинжал Ланса. Трактирщик побледнел и начал выгребать на прилавок свою кассу. — Вот здесь 5 золотых, клянусь, больше у меня нет. — Да ты что? Он же столько не стоит, — опешил Денис, вертя в руках нож. — А вы его предлагали продать? — А ты что подумал? — Фу, да нет, я так и подумал. Остальное я чеком выпишу. Это же серебро, — понизил голос трактирщик. — Естественно. Серебро у нас, как бы вам сказать, ну, словом, есть у меня один клиент. Вы эту побрякушку убирайте, — кивнул он на орден. — А ножичек мне оставьте. — Я так понимаю, он на черном рынке подороже этой побрякушки стоит, — усмехнулся Денис. Трактирщик неопределенно пожал плечами. — Так тащи заказ на стол, и если нас устроит кухня твоей забегаловки, продолжим торг. Денис спрятал кинжал обратно под камзол. — А ножичек? — С азами бизнеса знаком? — Нет, а что такое бизнес? — Товар, деньги, товар. — Не понял-с. — Потом поймешь. Тащи заказ. Сейчас все будет.